Часть вторая. Когда Пастернак пишет о последнем годе поэта в охранной грамоте, видно, до какой степени он от последнего года далек. Он говорит о каких-то торжественных и красивых вещах, а последний год поэта — это не торжество и не красиво. Он сам, когда через это проходил, убедился. Вдруг кончаются не поддавшиеся завершению замыслы, часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству, меняются привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют, носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить «Крестьянский журнал», открывали выставку 20-летней работы и схлопатывали заграничный паспорт, но и другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества – а вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний оказывались рядом, но отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений о жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом. Все это как раз очень верно, но в том и дело, что опыт и опора в прошлом никого в этой ситуации не спасают. Мало ли у самого Пастернака было в прошлом опытов и опор. Но перед смертью он сказал старшему сыну, что вся жизнь ушла на борьбу со всемирной пошлостью, и эта пошлость победила. У него всемирное признание и Нобелевская премия, за него вступается Джавахарлал Неру, а он приходит в отчаяние от ругательных писем, от проклятий полуграмотных людей, которые ни строчки его не читают, а прочли бы, так и не поняли. Последний год поэта – это преувеличенное внимание к комариным укусам, ко всему, что раньше с наслаждением принималось. Такое-то обо мне? Кто это такой? Обеспечивает себе место в подстрочных примечаниях? Теперь не то. Теперь меня никто не любит. Я столько сделал, а меня никто не любит. Я умираю, и каждая моя строчка с самого начала только об этом, а у них претензии. Какие претензии, когда я умираю, но никто этого не видит, и никому, в общем, нет дела. Помер Максим, и фуй с ним, положили в гроб, мать его греб. В литературе прижизненных чемпионов не бывает. Тут надо подтверждать класс ежедневно, каждым новым текстом. И обязательно существует толпа злорадных современников, сидящая за тобой и следящая как за канатоходцем. Как бы хорошо, чтоб сорвался, иначе неинтересно. Литература не способствует душевному здоровью. В литературе никто никого не любит. У поэтов еще случается подобие солидарности, потому что они от среднестатистических здоровых людей отличаются еще больше, чем прозаики. Но тоже, в общем, обычай в круг сойдясь. У всех какие-то кланы, дружбы, среды. Ему же деваться абсолютно некуда. В рефе тесно, да и нет в сущности никакого рефа. Он непрошибаемо одинок. Вступает в раб, где его тут же начинают учить, воспитывать и прорабатывать. В рабе не понимают, что их обузатерство с разрешения всех святых осталось 3 года. Им кажется, что их время теперь и навсегда. Он-то все понимает, и понимает, что те, которые придут следом, будут еще страшнее.